Глава 19. Финансовое положение Саймона Джонса и его семьи позволяло не экономить на отпуске. Каждое лето на долгие школьные каникулы семейство отправлялось на побережье. Хотя пару раз они ездили в западный пригород Моркома, любимым местом отдыха все-таки оставался Скарборо. Каждый год они отправлялись туда в середине июля и останавливались в комфортабельной гостинице на противоположном от дома Каугелов конце мыса полумесяц. В начале сентября Саймон оплачивал счет и сразу же бронировал гостиницу на тот же период в следующем году. В эти кажущиеся бесконечными жаркие солнечные летние недели семья наслаждалась многочисленными курортными радостями. Больше всего им нравилось целые дни проводить на пляже. Сколько счастливых часов они провели на широком и гладком песчаном берегу Южного залива в компании Рэйчел Каугелл и ее детей. Билли Каугелл проявлял недюжинные способности в крикете. Он был талантливым бэтсменом и в этом отношении грозился переплюнуть своего брата Марка и даже отца, о чьих прежних рекордах в Скарборо до сих пор ходили легенды. Билли же отличался особым талантом, каким не могли похвастаться другие члены его семьи. Высокий, с длинными тонкими пальцами, цепко державшими продолговатый крикетный мяч с продольным швом, он превосходно бросал крученые мячи. К семейным матчам нередко присоединялись другие отдыхающие, которых хозяйки гостиниц Скарборо прозвали «недельками». А все потому, что эти туристы из западного Райдинга в ответ на вопрос, надолго ли они приехали, обычно отвечали «да на недельку». А на выходные семейство выбиралось в более спокойные курортные городки вроде Уитби, Сандсент, Рансвик-Бэй, на залив Робина Гуда. Тогда Саймон мог их сопровождать. На неделе он и его кузен и коллега Сонни каждый день ездили в брэдфордскую контору на пригородных поездах, которые в народе называли фабричными. Летом 1934 года Джонсы отправились в отпуск без Джошуа. Тот вынужден был остаться в Брэдфорде. Он сдал выпускные экзамены и закончил университет, но решил поступить в аспирантуру. По мнению его научных руководителей, ему ничего не стоило получить докторскую степень по современным языкам. «Мне нужно подумать», — сказал Джош Саймону и Наоми. «Да и староват я уже для песочных замков. Ты просто не хочешь все лето позорно проигрывать кузенам в крикет на пляже», — поддразнил его Саймон. Джош усмехнулся. «Ты прав», — признался он. «Куда мне до них? Марк — отличный игрок». Но Билли еще лучше, у него талант. Уверен, он еще сыграет за сборную Йоркшира, а может и Англии. А ты знал, что Сонни приглашали играть за сборную округа до войны? — спросил Саймон. — Серьезно? Теперь понятно, откуда у мальчиков талант. Это дядя Сонни тебе сказал? — Нет, он слишком скромный. Тетя Ханна сказала. — Ах, материнская гордость! — ответил Джошуа и лукаво взглянул на собственную мать. — Страшная вещь. Но на самом деле я хочу остаться потому, что если все-таки решу вернуться в университет, мне надо готовиться. И даже перспектива быть побежденным двумя превосходными бэтсменами меня не соблазнит. — Но ты же не будешь учиться все лето? — спросила Наоми. — Не бойся, мам, — с улыбкой ответил Джош. — Веселью тоже найдется время. Меня уже пригласили на несколько шикарных вечеринок. Джонни Картрайт из колледжа устраивает пирушку на целых 2 дня. Ради такого случая родители даже установили шатер на лужайке и наняли джаз-банд. «Не понимаю, как вы можете слушать эту ужасную какофонию», — пробурчал Саймон. «Не все выросли на Гилберте и Салливане и Франце Легаре, пап», — ответил Джош. «И выйди поскорее в сад, Мот. Давно уже не хит». Развлекательная программа на вечеринке Джонни Картрайта покорила гостей. То была эпоха биг-бендов, песен из бродвейских шоу и недавно ставших популярными киномюзиклов. Оркестранты сыграли подборку самых известных хитов от «Одиночества» Дюка Эллингтона до «Все средства хороши» Коула Портера. Были и менее классические номера «Полька пивной бочки» и «Отвези меня в одинокую прерию», но слушать их и танцевать под них было не менее весело, как и под песню Кэба Кэллоуэя с незабываемым названием «Попрошайка Минни». Несмотря на музыкальное сопровождение и несомненный талант исполнителей, кое-кто из гостей не мог сполна насладиться репертуаром. Джессики Танниклифф на вечеринке было скучно, и она не знала, куда себя деть. Ей хотелось завести новый роман и ощутить сопутствующие этому волнение и дрожь, но, обозрев присутствующих на вечеринке мужчин, она не увидела никого, кто вызвал бы у нее малейшее влечение, кроме одного-двух, однако те, судя по всему, пришли со спутницами. Вдруг оркестр заиграл незабываемую классику, песню Коула Портера «Ночью и днем», и толпа на танцполе на миг расступилась. Джессика увидела вдалеке юношу примерно своего возраста. Она залюбовалась его атлетическим сложением, но потом он повернулся и посмотрел на нее через танцпол. Тогда она увидела, что он ослепительно хорош собой. Она-то думала, такие красавцы встречаются лишь на страницах любовных романов. Глядя на юношу, Джессика ощутила знакомое волнение и поняла, что просто обязана с ним познакомиться. То была, если и не любовь с первого взгляда, которой, возможно, в мире вовсе не существовало, то страсть с первого взгляда. Джессика стала искать хозяина вечеринки, чтобы тот их познакомил. Джонни Картрайт быстро устроил знакомство, а дальше события развивались с молниеносной скоростью. Всю ночь молодые люди вместе протанцевали и вместе съели предоставленный Джонни похмельный завтрак. Уже во вторник на следующей неделе поужинали в квартире Джессики и в ту же ночь стали любовниками. 3 недели они не разлучались. Джессика отнюдь не новичок в плотских утехах, впервые безнадежно и бесповоротно влюбилась. Они проводили вместе каждую ночь и уже не могли жить друг без друга, а потом однажды в субботу в середине августа решили прогуляться в парке Меннингем. Пошел дождь с тяжелыми крупными каплями, за которым обычно следует гроза. «Вернемся в квартиру», — сказала Джессика, когда первые капли упали на землю. «Нет», — ответил он. «Пойдем в дом моих родителей, он ближе». В родительском особняке они не стали восхищаться мебелью и интерьером. Шторм, бушевавший снаружи, не уступал их страсти. Прошло много часов. В мягком свете раннего вечера Джессика любовалась своим спящим любовником. Теплые лучи нежности растекались внутри нее, когда она вспоминала о своем бурном прошлом и сравнивала его с безмятежными водами, в которых, как ей казалось, она сейчас плыла. Джессика включила лампу на прикроватной тумбочке и оглядела комнату, на которую в пылу страсти не обратила внимания, и увидела фотографию на комоде. Не веря своим глазам, она уставилась на снимок, затем села в кровати и вгляделась в портрет. Простыня соскользнула с ее обнаженных плеч. Она растрясла своего возлюбленного и разбудила его. Тот сел, с трудом разлепив сонные глаза, а она спросила: «Кто это? На фотографии?» Он проследил за ее пальцем, по-прежнему толком не проснувшись. «О, это мой отец», — спокойно ответил он. Волна тошноты поднялась со дна ее желудка. Горло обожгла горячая желчь. «Но разве твой отец не Саймон Джонс?» «Нет. Хотя я зову его отцом, он усыновил меня, когда мне было 6 или 7 лет. А своего настоящего отца, Джесси, я никогда не знал». Поскольку все в доме было ей незнакомо, Джессика с трудом отыскала ванную, где ее немедленно вывернуло наизнанку. Последовавший разговор был кратким и односторонним. Джессика, белая как мел и сотрясаемая дрожью, отказалась отвечать на вопросы Джошуа и словно не слышала его мольбы и уговоры. Она оделась, молча повернулась к нему спиной и вышла, почти выбежала из здания. В течение следующих 3 недель Джош завалил ее письмами и звонками, много раз являлся к ней в квартиру, но так и не смог ее увидеть. Предвидя подобное развитие событий, Джессика избежала встречи, уехав из Брэдфорда и поселившись в одинокой роскоши большого лондонского отеля. Там она могла не сомневаться, что Джош ее не найдет.